Глава 11. Про уважение и снисхождение. После пожара мне посчастливилось жить в генеральском доме прямо у самого входа в парк-музеон. Помимо генералов, там жили бывшие министры, спичрайтеры больших чиновников, бизнесмены и другие важные люди. Но среди многообразия жильцов самым выдающимся и уважаемым был сантехник Вадим. Его знали все. Он хорошо делал свое дело и виртуозно ремонтировал унитазы. В жесткий ковидный период, когда выходить из дома можно было исключительно по специальным пропускам, в его коптерке за столом под зеленой лампой скоротать время и обменяться новостями, все ли живы-здоровы, вечерами собирались ранее упомянутые важные обитатели дома. Причем далеко не все, лишь избранные. Избирал их сам Вадим по принципу «хороший человек» или «говно». Богатство и карьерная успешность роли не играли. Сюда приходили только реально нормальные люди, без червоточины, хотя у кого ее нет. Сидеть в заперти было уже не втерпёж, поэтому мы нарушали установленный общественный порядок. Гуляли по двору и бегали поболтать к Вадиму. Женщин среди гостей почти не бывало, но мне Вадим всегда был рад. Даже как-то пригласил на выставку Босха, что, согласитесь, для среднестатистического сантехника не очень характерно. Но это потом, когда ковид закончится и станет казаться, что самое страшное позади. Лампа над покрытым газетами вместо скатерти, столом, была, как на старых картинах из жизни Ленина, с огромным круглым зеленым абажуром с бахромой. Света она давала немного, но оттого застолье казалось еще более уютным и каким-то секретным. Так вот, иногда, если кто-то из жильцов просился в компанию, Вадим оценивал, впишется ли персонаж в наше спетое и спитое маленькое сообщество, и если не видел угроз, приглашал вечером в мастерскую. Сантехник снисходил до министра. Вы где-нибудь такое слышали? Но тест проходили не все. Многие начинали умничать, гнуть пальцы и пытаться доминировать. Тогда за столом возникала странная неловкость. После чего человек, не прошедший проверку на вшивость, исчезал навсегда. Вадим мог дать в рыло взорвавшемуся хулигану, не лез в карман за словом или нецензурным выражением, если того требовала ситуация. Но в то же время он играл в футбол с генеральскими детьми, учил жизни и работе руками подростков, ведь в наш компьютерный век многие гвоздь забить не умеют, исправно ходил в церковь, светил на Пасху куличи и яйца. Ему доверяли ключи даже самые осторожные жильцы, уезжая в очередной отпуск, ведь квартиры, а также цветы и животные требовали присмотра. Вадима уважали и любили не только мужчины, но и женщины, хотя надо сказать, что наличие кольца на безымянном пальце правой руки никогда не останавливало его от очередного амурного приключения. Но это, наверное, от любви к жизни или стремления ощутить ее полноту. Кстати сказать, среди его подруг были очень состоятельные и благополучные жительницы нашего дома. Когда с женой Вадима Светланой случилась беда, заражение крови, решали проблему всем домом. Немец Генрих добыл какие-то редкие и дорогие лекарства. Генерал оплатил пребывание в ВИП-палате и операцию. Мы со своей стороны заручились поддержкой Департамента здравоохранения, поэтому состояние здоровья больной мониторили особенно тщательно. Общими усилиями вытащили Светку с того света. Да и как могло быть по-другому, ведь она жена Вадима. А потом, спустя годы, когда Светки не стало, хоронили ее тоже всем домом. И Генрих даже выбил для нее на кладбище достойное место, что для немосквичей до сих пор является большой привилегией. Вот такая история. Про уважение и снисхождение. Иногда кажется, что уважения достойны исключительно великие. Или начальники, или академики, профессора, народные артисты, люди, которые достигли ощутимых успехов. Это убеждение имеет право на жизнь. Но есть и другая сторона медали. Ведь, как известно, все в этом мире относительно. И то, что вам кажется несолидным, неважным, второстепенным, будет предметом искреннего уважения и даже гордости для других. Просто потому, что набор инструментов для правильного проживания жизни и построения собственного счастья у всех разный. Хотя, казалось бы, вроде так мало нужно для этого самого счастья.